Глава 27. Если бы Ринальдо Паццо решил выполнить свой долг, как положено офицеру полиции, он мог задержать доктора Фелла и без труда установить, является ли тот Ганнибалом Лектором или нет. В течение получаса он мог получить ордер на задержание и вытащить доктора из палаццо Капони. Даже самая совершенная система охраны не смогла бы помешать ему сделать это. Он по своей воле, не предъявляя формальных обвинений, мог держать доктора под стражей достаточно долго для того, чтобы установить его личность. Дактилоскопия, проведенная в квестуре, уже через 10 минут скажет, является ли доктор Фелл Ганнибалом Лектором, а более сложный анализ ДНК подтвердит идентификацию. Однако всеми этими ресурсами Паццо, увы, не располагал. Решив продать доктора Лектора, он из офицера полиции превратился в частного сыщика, действующего в одиночку и вне закона. Даже от его тайных агентов не может быть никакой пользы, так как мерзавцы тут же начнут слежку за самим Паццо. Задержка выводила Паццо из себя, но он по-прежнему был преисполнен решимости. Он заставит работать этих проклятых цыган. «Не может ли Ньокко сделать это вместо тебя, Рамула?» – спросил он. «Ты знаешь, где его найти?» Они находились в гостиной арендованной квартиры на Виа де Барди, напротив палаццо Капони. После провала операции в соборе Санта-Кроче прошло уже 12 часов. Невысокая настольная лампа освещала лишь нижнюю часть помещения до уровня пояса, и черные глаза Ринальдо Паццо поблескивали в полутьме. «Я сделаю все сама, но без ребенка», — ответила Рамула. «Но вы должны мне дать...» «Нет. Я не могу допустить, чтобы он увидел тебя вторично. Итак, сможет ли Ньокко сделать это?» Рамула, облаченная в свое длинное цветастое платье, сидела на стуле, низко согнувшись. Ее пышные груди покоились на бедрах, а голова едва не касалась колен. Деревянная рука одиноко валялась на другом стуле. В углу комнаты с младенцем на руках расположилась пожилая цыганка, возможно, кузина Рамулы. Занавеси были опущены, но Паццо, подглядывая в крошечную щель, видел, что в окне под самой крышей палаццо Капони горит свет. «Я смогу сделать это. Я изменю свой вид так, что он меня не узнает. Я могу...» «Нет». «В таком случае это сделает Эсмеральда». «Ни за что!» – прозвучал голос из угла комнаты. Пожилая цыганка впервые открыла рот. «Я до самой смерти готова заботиться о твоем ребенке, Рамула. Но к шайтану я не прикоснусь никогда». Паццо лишь с большим трудом понимал ее итальянский. «Сядь прямо, Рамула», – распорядился Паццо. «И посмотри на меня. Итак, сделает ли это Ньокко вместо тебя?» «Сегодня ты отправишься назад, в Соличиано. Сидеть тебе еще 3 месяца. Не исключено, что когда ты в следующий раз будешь доставать сигареты из пеленок, тебя поймают. Я мог бы добавить тебе 6 месяцев, когда ты получила контрабанду в прошлый раз, но не стал этого делать. Мне ничего не стоит добиться того, что по суду тебя объявят непригодной к материнству. Ребенка заберет государство. Но если я добуду отпечатки, тебя освободят». Ты получишь 2 миллиона лир, твое досье исчезнет, и я помогу тебе получить австралийскую визу. Может, Ньокко сделать это для тебя?» Рамула не ответила. «Неужели ты не знаешь, где найти Ньокко?» – фыркнул Паццо. «Раскинь мозгами. Неужели ты хочешь получить свою деревянную лапу только через 3 месяца или даже позже? Дитя же отправится в приют для подкидышей. Оно там не будет в одиночестве. Старуха станет туда наведываться». «Оно?» «Вы называете его «оно» комендаторе? Мальчика зовут...» Она замолчала, решив в последний момент не называть имя ребенка этому человеку. Рамула прикрыла лицо руками, чувствуя, как сильно бьется ее пульс. «Я найду его», — сказала она, не отнимая рук от лица. «Где?» «На площади Святого Духа, рядом с фонтаном. Они там разжигают костер, а кто-нибудь приносит вино. Я пойду с тобой». «Лучше не надо», — ответила она. «Вы погубите его репутацию. У вас в залог останутся Эсмеральда и ребенок. Я обязательно вернусь». Пьяцца Санта Спирита, площадь Святого Духа, очень привлекательная днем, ночью приобретает зловещий и весьма неприятный вид. Собор закрывается на замок и маячит в темноте черной глыбой. Из популярной у местного люда траттории, именуемой Касалинго, несмотря на поздний час, слышится шум и доносится запах горячей чесночной приправы. Около фонтана мерцает небольшой костер и звучит цыганская гитара. В музыкальном исполнении энтузиазма явно больше, нежели таланта. Кто-то из стоящих в темноте людей поет, и поет вполне прилично. Как только певца вычисляют, его тут же вытаскивают на свет к костру и угощают вином сразу из нескольких бутылок. Он затягивает песнь о горькой судьбе, но его тут же останавливают и требуют исполнить что-нибудь более радостное. Роже Ледюк, более известный под именем Ньокко, сидит на каменном парапете фонтана и что-то курит. Его взор уже слегка затуманен, однако Рамулу он видит мгновенно. Цыганка стоит в толпе за костром. Ньокко покупает у уличного торговца два апельсина и идет следом за ней подальше от людей. Они останавливаются под уличным фонарем довольно далеко от костра. Свет фонаря холоднее, чем свет костра, и он вдобавок затенен листьями клена. Бледное лицо Ньокко кажется Рамуле чуть зеленоватым, а тень от листьев на нем похожими на подвижные синяки. Рамула смотрит на Ньокко, и ее ладонь лежит на его руке. Из кулака Ньокко вдруг выскакивает длинное, похожее на язык гадюки лезвие ножа, и он чистит апельсин. Кожура плода свисает длинной вьющейся лентой. Он дает ей первый апельсин, и Рамула отправляет в рот одну дольку. Ньокко принимается чистить второй. Они о чем-то коротко говорят по-цыгански. В ходе беседы Ньокко один раз пожимает плечами. Рамула дает ему сотовый телефон и показывает кнопки, на которые следует нажимать. В ухе Ньокко звучит голос Патцы. Немного послушав, Ньокко складывает телефон и сует трубку в карман. Рамула снимает с цепочки на шее какой-то крошечный амулет, целует его и вешает на шею своего низкорослого и крайне неопрятного приятеля. Тот косится на талисман и пускается в пляс, делая вид, что священный предмет жжет ему тело. Рамула слегка улыбается. Затем она снимает с запястья серебряный браслет и надевает его на руку мужчины. Браслет сидит превосходно. Рука у Ньокко не крупнее, чем у нее. «Ты можешь остаться со мной на часок?» – спрашивает Ньокко. «Да», – отвечает она.